Глава 9. Непредвиденное обстоятельство. Рите тоже было очень интересно, что вообще происходит. «Валентин, будь любезен, просвети. Это вообще кто? И чего они заявились с утра пораньше с грохотом и шумом? Не могли предупредить, что придут? И что им здесь нужно?» «Ох, госпожа Маргарита, это люди, которые имеют право задавать нам вопросы», вздохнул Валентин с виноватым видом. «Начальство, что ли?» Нехорошо сощурилась она. «Начальство, не начальство, но совесть иметь нужно. На что они вообще рассчитывали, когда вот так приперлись?» «Господин Жермон Руа, мэр Верлена», — оклетчатый снял шляпу и поклонился, глядя, впрочем, с опаской. «Господин Алоис Марсо владеет единственной в городе гостиницей. Там можно останавливаться, когда мы приедем в город». Неряха тоже взялся за шляпу и поклонился, а Рита подумала, если у него и гостиница такая же, как он сам, то лучше ночевать где-нибудь в другом месте. «А другим господам я, увы, и сам не представлен, но, судя по их виду, они приезжие». И Валентин с вопросительным выражением лица уставился на господина, как оказалось, мэра, прямо носом повел, принюхиваясь. Мэр понял, что совершить процедуру знакомства придется ему. «Итак, господа и дамы...» Он оглядел босую Риту и нахмурился еще больше. «Если это вообще возможно, конечно. Господин Валентин, местный житель, живет в этом доме?» «Верно», — улыбнулся кот и даже подмуркнул, как показалось Рите. «Господин граф Джилио приехал в Верлен 3 дня назад. У него здесь коммерческий интерес». Богатый граф с коммерческим интересом тоже снял шляпу и поклонился. «Очень приятно познакомиться со столь необычной дамой», — сверкнул он черными глазами. «А господин Морель — корреспондент столичной газеты. Он изволит собирать наши местные слухи и легенды. И вы понимаете, господин Валентин, он не мог пройти мимо этого дома». Фронтоватый парень поклонился, а Рита подумала. «Ну и зря не смог пройти. Лучше бы прошел. Всем лучше». «И мы бы хотели побеседовать с вами и с госпожой Маргаритой», — хмуро продолжил мэр. «Если это возможно, не на пороге». «Если вы рассчитывали на чашку кофе с утра, то, извините, не приготовили», — отрезала Рита. «Потому что, сами знаете, незваный гость, он хуже татарина. А незваный гость с утра пораньше, он, я даже и не знаю, хуже кого. Я думаю, на порог их пустить можно», — глянула она на Валентина. «Но не дальше. Сейчас, минутку, подождите». Рита подхватила туфли и скользнула в двери. Бросила предателей в угол, огляделась. Пыль и срач. Сейчас ей скажут, что хреновая она хозяйка. Они скажут, так подумают. Она нормальная, просто не успела еще. «Домик, домик, повернись ко мне передом, а к ним задом, хорошо? В смысле, пусть тут станет почище. Можно ненадолго, но пока мы тут поговорим, ладненько? Пожалуйста. А я потом тебя почищу, помою, и что еще надо, тоже сделаю. Как-нибудь, потихоньку, понемногу, маленькими шажками. Очень прошу». И Рита не придумала ничего умнее, как поклониться в пояс. Разогнулась и разинула рот. Каменный пол засверкал, и плиты-то тут не просто так, а складываются в какой-то замысловатый геометрический рисунок. Окна тоже сияли чистотой, и рамы радовали глаз свежей краской, и ручки на них отражали свет люстры, а люстра под потолком оказалась... В общем, дорогой и навороченной она оказалась, с кучей хрустальных подвесок, которые мыть по одной замучаешься, а тут раз — и готово. И лестница, ведущая наверх, тоже заблестела. Ступени очистились и покрылись свежим лаком. В общем, красота. Так, теперь уже можно и позвать кого-то внутрь, но не дальше прихожей. А то, что в той прихожей стол на 100 человек можно накрыть, и еще место останется танцевать вокруг. Ну, кого это волнует? Рита выглянула на улицу. Там мужчины переговаривались хмуро и негромко. И сказала: «Так и быть, заходите». Валентин, как увидел перемены, так глаза у него и засверкали. «Люблю вас, дорогая госпожа Маргарита», — произнес он единым духом. Остальные заходили и оглядывались с любопытством. «Ох ты ж, как тут на самом-то деле! Я ж знал, что мне голову морочили! Ну, тогда, давно, вы ж, господин Валентин, и морочили!» — усмехнулся неряха господин Алоис. Кот ухмыльнулся. Похоже, этих двоих что-то связывает, и нужно будет узнать, что именно. Господин мэр вошел и встал у дверей, все еще хмурясь, а двое приезжих красавчиков жадно оглядывали предоставленный им холл. Младший только что не принюхивался, а старший одобрительно поглядывал на краску стен, на белейший потолок и подвески люстры. «Итак, госпожа Маргарита, поведайте нам, откуда вы взялись так своевременно?» — спросил мэр. «Откуда надо, оттуда и взялась», — недружелюбно ответила Рита. «Скажите, в чем вообще вопрос? Дом тут у вас сотню лет, если не больше, стоял и рассыпался, и вам было на его состояние сохранности наплевать с высокой ветки. А как только появился человек, готовый привести его в порядок, так возникли какие-то претензии. Это что вообще?» «Понимаете, на землях округа не должно быть ничего ненужного и лишнего, но должна быть польза и вообще благолепие», — пояснил мэр. «Господин граф готов взять под опеку этот дом и сделать его полезным для общества. Так ведь, господин граф?» Господин граф как будто немного удивился, но кивнул. «Да, верно, польза превыше всего», — усмехнулся он. «А откуда взялся господин граф и с чего решил причинять тут пользу?» — уперла руки в бока Рита. «И как-то подозрительно. То, значит, бедный домик никому не нужен, а то целая очередь желающих эту самую пользу творить. Очень подозрительно, хочу вам сказать. И вообще, у меня документ». «Магический», — вкрадчивым голосом подсказал кот. «Это значит, напомню тем, кто подзабыл, что и дом тоже признал госпожу Маргариту, и дому в настоящий момент не нужен никакой другой владелец». «Дом продолжает рассыпаться», — выпалил мэр. «Ничего подобного. Ремонтные и реставрационные работы уже начались», — покачала головой Рита. «И вообще, стоял бы дом посреди городской площади, был бы разговор, но он в лесу, и кого волнует, что тут вообще, это частное владение». «Но вы не справитесь, уважаемая госпожа», — улыбнулся граф Джилио. «С чем это я не справлюсь?» — поинтересовалась Рита. «С ремонтом и уборкой? Да ну, сами-то много убирались в жизни, а с предметами старыми тоже обращаться умеете. Знаете, как обеспылить, как убрать загрязнение и коррозию, как законсервировать от разрушения, как возместить утраты?» «А вы что, все это знаете?» — изумился граф. «А то», — сообщила Рита. «И раз меня выбрали и доставили сюда, значит, никаких разговоров. Мое. А надо пользу приносить. Так вы скажите, какую? Принесем. Всем хватит и еще останется». Господин граф обещал, помимо восстановления дома господина Гийома, сделать вклад в просвещение городских жителей и вообще на нужды города, — кратчево сказал мэр. — А вы что можете? — А я могу... музей. — Да, музей. Вы хоть знаете, что это такое? У вас есть хоть один? Важные люди недоуменно переглянулись, один только граф смотрел с усмешкой. — Госпожа Маргарита, не скрою, я тоже весьма заинтересован в этом доме. Давайте заключим с вами пари, — предложил он. «Я, так и быть, готов дать вам право первого хода, шанс и что еще бывает, раз уж вы успели сюда первой. Сколько вам нужно времени на то, чтобы восстановить дом? Учтите, у меня есть на это средства, а у вас?» «Так вот, давайте так. Вы позволите мне вложиться в некую оговоренную часть дома, а вы возьметесь еще за какую-нибудь. Мы назовем срок, например, месяц, и посмотрим, у кого лучше выйдет. Если у вас, то я сниму все свои претензии и шляпу заодно, и просто помогу вам с остальным. Но если вы не будете справляться, то вам придется добровольно уступить дому мне». «Валентин, это вообще что?» — поинтересовалась Рита у кота. «Что это он мне тут условия ставит? Читать не умеет?» Кот вздохнул. «Понимаете, госпожа Маргарита, такое условие тоже есть. Если хозяин этого дома окажется ненадлежащим, то его можно сменить, и это не будет нарушением воли господина Гийома. Однажды, 250 лет назад, уже случилось подобное, и вопрос был решен при помощи пари». Рита успела заметить, как граф улыбается неряхе Алоизу, тот-то каким боком во всем этом. «И кто же будет судьями?» — нахмурилась Рита. Вообще ей стало до чертиков обидно. Она только-только примирилась с мыслью о том, что проведет какое-то время здесь, вот на этой работе, и у нее наконец-то будет кот. И тут на тебе, кто-то желает отжать и работу, и жилье, и кота тоже. Господин Гийом, то есть его дом, выразит свою волю, когда придет время, или в процессе. Госпожа Маргарита уже принята за хозяйку, а господину графу еще придется доказать свои намерения, — сообщил кот. Но вообще нас здесь достаточно. Итак, претенденты. Госпожа Маргарита и господин граф Джилио. Со стороны господина графа свидетели господин Руа и господин Марсо, а со стороны госпожи Маргариты я. «А я претендую на то, чтобы первым осветить всю историю в прессе», — воскликнул молодой человек из газеты. Мэр глянул на него сурово и вздохнул. Рита тоже не видела ничего хорошего в том, чтобы светиться в новостях, но ничего ж не поделаешь. «Вашу руку, госпожа Маргарита!» Граф протянул ей свою, сняв перчатку. Ничего не осталось, кроме как пожать. Впрочем, рука у него была ухоженная и сильная. Он пожал ей руку аккуратно, а потом наклонился и поднес к губам. «Вот так, Ритка, наслаждайся!» «Засвидетельствована!» — сказал старый неряха Алоис. «Засвидетельствована!» — с неохотой кивнул кот. Сверху донесся звук, похожий на удар часов. «Госпожа Маргарита, вы должны тем не менее явиться к нотариусу и в мэрию и зарегистрировать договор, потому что вы сейчас являетесь владельцем спорной собственности, и уплатить налог, и, возможно, там есть что-то еще», — сообщил мэр. «Если госпожа Маргарита не может уплатить налог, то я готов поспособствовать. На определенных условиях, конечно же», — улыбнулся гадкий граф. «Чего не смогу-то?» «Смогу», — угрюмо сказала Рита. Она совершенно не понимала, как платить, чем и вообще. «Только когда соберетесь в город, извольте одеться», — ядовито сказал мэр. «Что?» — не поняла Рита. «Я вроде одета». «Ничего подобного», — отрезал мэр. «Даме неприлично показываться на глаза мужчинам в таком виде». «Госпожа Маргарита издалека, там другие обычаи», — покачал головой кот. «Раз она решила сделаться здешней землевладелицей, то пусть принимает наши обычаи», — ехидно сказал мэр. «Я пришлю вам свою дочь, она станет помогать вам здесь и с одеждой поможет тоже». «Спасибо», — кивнула Рита. «Ну, поглядим, выпроводить этих вот и поглядим».